В Петергофе до Великой Отечественной войны, пока густые темные ели еще не были вырублены и заменены голубыми елками, совершенно не идущими Петергофу, грандиозный фонтан Самсон, проглядывавший из Большого канала, был развернутой и увеличенной идеей виллы Десте в Тиволи, которую так превосходно написал Фрагонар и рисовала остроумного Лебедева. Прекрасную характеристику петергофского сада, в отличие его от Версаля, оставил нам, проведший в Петергофе свое детство и юность, Бенуа. В моих воспоминаниях Бенуа пишет: «Петергоф принято сравнивать с Версалем. Петергоф — русский Версаль. Петр пожелал у себя устроить подобие Версаля. Эти фразы слышишь постоянно. Но если действительно Петр был в 1717 году поражен резиденцией французского короля, если в память этого он и назвал один из павильонов в Петергофе Марли, если и другое петергофское название Монплезир можно принять за свидетельство его французских симпатий, если встречаем как раз в Петергофе имена трех художников, выписанных царем из Франции, архитектора Леблона, живописца Пельмана и скульптора Пино, то все же в целом Петергоф никак не напоминает Францию и тем менее Версаль. То, что служит главным художественным украшением Петергофа, фонтаны, отражает общее всей Европе увлечение садовыми затеями, однако ни в своем расположении, ни в самом своем характере эти водяные потехи не похожи на версальские. Скорее в них чувствуется влияние немецкие, итальянские, скандинавские, но и эти влияния сильно переработаны согласно личному вкусу Петра и других русских царей, уделявших немало внимания Петергофу. Бенуа, мои воспоминания, том 1, Москва, 1980 год, страница 22. Гораздо раньше, еще в 1902 году, Бенуа писал значительно решительнее. Его, то есть Петергоф, часто сравнивают с Версалем, но это по недоразумению. Петергоф также похож на Версаль, как этот последний на виллу Адриана. Действительно, Петр воспроизвел в Петергофе две-три диковины, поразившие его в версальских садах. Но как раз этих диковин, за исключением пирамиды, в настоящее время нет и следа. Совершенно особый характер Петергофу придает море. Петергоф как бы родился из пены морской, как бы вызван к жизни велением могучего морского царя. Версаль царит над землей. С высоты тройной террасы, на которой лежит дворец, всюду, куда ни взглянешь, видишь идеализированные земли, реки, поляны, пруды и леса, словом, материк, а море нет и помина. В Версале жил король французской земли. Вот почему и в те дни, когда не бьют фонтаны в Версале, он не менее хорош, нежели когда они пущены. Фонтаны, вернее, вода фонтанов, в Версале изящное украшение, без которого можно обойтись. Петергоф — резиденция царя морей. Фонтаны в Петергофе не придаток, а главное. Они являются символическим выражением водяного царства, тучей брызг того моря, которое плещется у берегов Петергофа. Самые дворцы в Петергофе имеют особую физиономию. Они приземистые, точно сжались от морского ветра. И вокруг растительность такая же. Нет высоких дубов, как в Царском, или пышных групп деревьев, как в Павловске. Узкой прибрежной полосой тянется нижний, самый характерный для Петергофа сад, с его прямыми дорожками, весь пропитанный морской сыростью, с чахлой листвой, постоянно срываемой суровыми ветрами. При Петре и Елизавете этот сад был еще типичнее, весь стриженный, еще более низкий, еще более приморский. Среди нижнего сада стоят голландские домики Петра и длинный раззолоченный Елизаветинский дворец, в котором также сохранился, несмотря на переделки Растрелли, первоначальный голландский характер. Возникновение этого кусочка Голландии — это отражение наиболее морской страны в мире на краю нашего огромного земельного государства, одна из самых удивительных и очаровательных причуд истории. Неизъяснимо прекрасен бывает большой дворец в светлую, чисто северную летнюю ночь. Особенно хорош на него вид с мостика через большой канал. На фоне тусклого синего неба, тон которого не передать и величайшему колористу, блекло светится длинный желтый фасад дворца и высятся черные ели. Все под ними, иссякшие с вечера каскады, заснувшие фонтаны, тонут в сизой сонной мгле. На первом плане белеют мраморы бассейнов. Посреди бьет высокий, полный серебряной струей неустанный Самсон, символ торжества России над северными морскими державами. Бенуа, Петергоф, в XVIII веке. Художественные сокровища России, 1902, номера 7-8, страницы 139-143. Эти прекрасные слова Бенуа нуждаются в некоторых поправках. В том, что нижний сад Петергофа отнюдь не похож на французский классицизм Версаля, не может быть сомнений. Их различие еще и в том, что сады французского классицизма располагаются на большом пространстве. Нижний же сад спускается к морю по-голландски тремя террасами, но и голландским в чистом виде его никак признать нельзя. Он для этого прежде всего слишком параден и великолепен. Его символика, связанная с владычеством над морями, торжественна и помпезна. В Петергофе Петр нашел свой стиль, ни на что не похожий. Это триумф России, вышедшей к морю, победившей Швецию и обзаведшейся своим морским побережьем. С этой точки зрения Бенуа глубоко не прав в том, что он пишет в «Моих воспоминаниях». Петр, по его словам, в Петергофе превращается в голландского средней руки помещика, радушного хозяина, любителя цветов, картин, статуй и всяких курьезов. Бенуа, «Мои воспоминания», том 1, страница 24. Бенуа правильно определил присутствие голландского духа барокко в Петергофе, но в «Моих воспоминаниях» он недооценил его специфический петровский размах и петровский характер. Петр меньше интересовался Францией, чем Голландией, Германией и Англией. Францию он посетил только в 1717 году, видел парки в Версале, Сен-Клу, Марли и Трианоне. Больше всего его заинтересовали два последних. В Версале и Марли его занимала техническая сторона устройства фонтанов. Впервые побывав в Версальском парке только в 1717 году, Петр не очень им заинтересовался. В походных журналах мы читаем: 3 июня ездил монарх в Версалию, чаяли, что он тут несколько дней останется, но он, побыв только около 2 часов, поспешил в увеселительный дом Трианон, которого прекрасный вид и приятность так ему понравились, что он тут прожил до 6 июня. Походные путевые журналы императора Петра I за 1697, 1712, 1716 и 1717 годы. Санкт-Петербург, 1853, 1855. Дневник путешествия Петра 1716-1717 года изложен у Голикова. Первое деяние Петра Великого, том 5. Москва, 1788-1789, второе, дополнение к деяниям Петра Великого, том 2, Москва, 1794. Трианон, конечно, ближе подходил к вкусам Петра I, для которого был чужд стиль французского классицизма. Таким образом, Петр не был полностью равнодушен к французским садам, но интересует его во Франции в основном фонтанная техника. 13 июня 1706 года Петр пишет из Пскова Шафирову: «Минхер, как сие письмо получишь, то немедленно, приискав в мастерской палате книги, одну образцовую фонтанном, в которой оставлена для прибавки образцов порожжих листов половина, другую о огороде или о саду в Версалии короля французского, и пришли в Смоленск через почту. Из Пскова в 13 дней июня 1706. Питер». Письма и бумаги Петра Великого, том 4, Санкт-Петербург, 1900 год, страница 279. 18 июня 1706 года, то есть через 5 дней по отправлении письма Петром, Шафиров высылает ему нужные книги. Требование Петра выслать в Петербург фонтанных мастеров, подыскать их в Париже, как и садовников, идут постоянно. Смотри, например, инструкцию Борису Куракину и Волкову в сентябре-октябре 1711 года. Письма и бумаги Петра Великого, том 11, выпуск 2, Москва, 1964, страница 431. Любопытно, что Петру в 1712 году был куплен модель саду Версальскому. Письма и бумаги Петра Великого, том 11, выпуск 2, страницы 477-478. Традиции русского барокко XVII века частично сохранялись впоследствии в течение всего XVIII века. Дубяга правильно отметила, что в XVIII веке по-прежнему устраивались висячие сады. Так, в середине XVIII века висячие сады были устроены на галереях Екатерининского дворца в Царском селе, а в конце XVIII века у Камероновой галереи, рядом с комнатами Екатерины II в том же дворце, и висячий сад Малого Эрмитажа в Зимнем дворце. Дубяга, русские регулярные сады и парки, страница 29. К этому списку можно было бы добавить и висячий сад в доме Бецкова рядом с Летним садом в Петербурге. Не отметила Дубяга той важной черты, что висячие сады всегда устраивались либо как комнатные в здании Эрмитажа, либо вблизи большого водного пространства, над Невой, Большим озером, в Царском и прочее. Это была важная черта русского барокко, перешедшая и в более поздние стили. Садовое искусство при Петре I носило ярко своеобразный отпечаток личных петровских вкусов, петровской энергии и петровского подчинения всего им производимого единому преобразовательному плану. Говоря о голландском и просветительском характере садов петровской эпохи, мы в значительной мере уже коснулись личных вкусов Петра. Но эти личные вкусы были, с одной стороны, обусловлены традицией, сложившейся еще во второй половине XVII века, а с другой вызваны преобразовательными потребностями эпохи, изменением всей знаковой системы культуры, переводом ее на общеевропейские рельсы. Сейчас нам надлежит остановиться на субъективных вкусах Петра, сыгравших, тем не менее, значительную роль в садово-парковом искусстве, и игнорировать которые мы не имеем права. Петр заботился о насаждении садов, о выписке деревьев, кустарников, цветов, трав, входил во все детали садового строительства, составлял планы и чертежи, делал к ним подробные пояснения, непрерывно отдавал распоряжения о садах, где бы ни находился, давал указания перед отъездом и из-за границы. Смотри, например, письма и бумаги Петра Великого, том 12, выпуск 1, Москва, 1975, страница 135. И эти указания касались не одних только петербургских садов, но также Москвы, Таганрога, Риги и Украины. Проекты Петра строились на основе виденного им в Москве и за границей, а также на основе книг по садоводству, которые он выписывал. О выписке садовой книги свидетельствует, например, ответное письмо Петру Любса от 16 ноября 1710 года, письма и бумаги Петра Великого, том 10, Москва, 1956, страница 727. Петр любил деревья, по преимуществу большие, старые, и жестоко наказывал за их вырубку в садах. Судя по его бумагам, он выписывал деревья из-за границы, что облегчалось их доставкой по морю, из Москвы, из Львова, из Острога, из Голландии через Ревель, из Амстердама, из Сибирской губернии, из Гарлема, с Украины, из черкасских городов, из Путивля и так далее. Больше всего заботился Петр о привозе лип, особенно тех, которые привыкли к нордским, то есть северным местам, и каштанов. Сравни его письмо от 18 марта 1705 года к Любсу из Воронежа. «Посему, как заморья для дерев, так и с Москвы присылкой не умедли. Письма и бумаги Петра Великого, том 3, Санкт-Петербург, 1893, страница 300. Характерны подробные указания Петра и забота о том, чтобы вывоз деревьев шел под наблюдением садоводов. Вот, например, его письмо от 25 апреля 1712 года Борису Куракину. «Господин подполковник, понеже в Голландии около Гарлема есть липовые деревья от семян, а не из диких, в песочных местах, которые продают и отвозят в Штокхольм и прочие нордские места. И о таких потрудитесь, дабы достать 1000 толщиною в 6 дюймов вокруг или в 3 дюйма в диаметр, и чтоб от корени отсечены были вверх 10 футов. И посадя с коренем на корабль в песок, который для балласта кладется, и прислать в Петербург той же осенью. А лучше сам осведомся, когда лучше. И для того надобно у статов исходательствовать пас тому шипору, который на корабле с теми деревьями поедет, чтоб свободно он и от неприятеля мог доехать до Санкт-Петербурга. Будь же в Санкт-Петербург привезть невозможно, то хотя бы в Ревель по самой нужде. Письма и бумаги Петра Великого, том 12, выпуск 1, страница 180. На это письмо Куракин отвечал 28 октября 1712 года из Гааги. По скриптам, деревья липовые 1300 отправлены на корабле до Ревеля, и 3-го дня в путь свой тот корабль пошел. Кондиции с тем шипером определены, чтобы ему волна соль свою продать беспошлинно, также и оттуль хлеба было свободно купить, а без того охотников не было. А остальные 700 дерев ныне отправляются в Копенгаген к господину Синявину, которые могут без вреду быть перегружены. Письма и бумаги Петра Великого, том 12, выпуск 2, Москва, 1977, страница 432. Выписка липовых деревьев из Голландии производилась партиями в сотни и тысячи экземпляров. Так, 30 декабря 1712 года из Амстердама было доставлено сразу 1300 лип. Смотри ответ Зотова от 30 декабря 1712 года. Письма и бумаги Петра Великого, том 12, выпуск 2, страница 484. Издатели писем и бумаг Петра Великого делают такое примечание к письму номер 5230. Из Голландии привозились преимущественно липы и каштаны, из сибирской губернии — кедры. В 1716 году царь отдал распоряжение Ушакову о приискании до 100 000 молодых липовых деревьев. В 1724 году Петр I приказал посадить из 1000 полученных каштановых деревьев 350 на песчаной земле, 350 на иловатых местах, остальные на болоте. Деревья привозились для украшения Петербурга и его окрестностей. Письма и бумаги Петра Великого, том 12, выпуск 1, страница 470. Из других деревьев Петр выписывал еще, кроме каштанов, бук, вяз, кедр, граб, лиственницу. Дубы Петр, по-видимому, не ввозил из далеких мест, а приказывал пересаживать в петербургские сады из окрестных лесов. Наличие дубов на севере новгородских владений зафиксировано документами. Вот выписка из письма Кикина из Санкт-Петербурга от 30 сентября 1708 года. «В доме вашего величествия зде все благополучно, и что надлежит в строении, исправляем. Огород землею насыпан, ныне стали возить из лесу дубовые деревья». Письма и бумаги Петра Великого, том 8, выпуск 2, Москва-Ленинград, 1948, страница 578. Понимая, что не всякое дерево привьется в новой для него местности, Петр заботился о сохранении в новых садах тех деревьев, которые здесь уже росли до садовых работ. Сохранялись целые участки леса, что, впрочем, соответствовало принципам голландского барокко. Так при Петре летний дворец часто назывался «домом в еловой роще», ибо стоял он в естественном материковом еловом лесу. Особенно заботился Петр о том, чтобы пересаживаемые деревья были, возможно, более взрослыми и большими. В связи с этим он ищет технические средства выкапывать и перевозить деревья. 21 июня 1706 года Петр пишет Феодосию Скляеву. «Та же вели сделать несколько распусков на пушечных колесах, чтобы на онах возможно возить липины, которые толстотою кругом дюймов в 12 или в 15, с кореньем и с землею». Письма и бумаги Петра Великого, том 4, Санкт-Петербург, 1900 год, страница 304. Те же заботы о перевозке больших деревьев продолжаются и в последующие годы. В связи с распоряжением Петра сыскать в черкасских городах дерево граб и прислать в Воронеж, Головкин 8 мая 1708 года пишет письмо голландскому купцу Бранту. «Мой господине, прошлого 1707 года писал я к вам, моему господину, о присылке из Голландии мастера, который бы мог большие деревья инструментами с места на место пересаживать. И потому моему письму прислан от вас садовник, который только молодые деревья звычайно пересаживать может. Однако ж царское величество принять его указал, и жалование ему дается. Указал же его величество еще к вам писать, дабы вы потрудились и сыскали такого мастера, который бы мог большие и вырослые деревья инструментами пересаживать без повреждения оных, как сказывают, что при дворе французском так делают. Будешь же в Голландии такого мастера не сыщется, то б хотя из Франции такого через корреспондентов ваших приговорить, и так и жди его с инструментами к тому потребными прислать». Письма и бумаги Петра Великого, том 9, выпуск 2, Москва, 1951, страница 755. В письме к Брюсу, декабрь 1712 года, Петр велел ему найти живописца, который бы умел писать в огородах перспективы и прочие фигуры, и постараться нанять огородника, который в Потсдаме и в других королевских огородах пересаживает большие деревья, которому имя Мартин Гендер. Письма и бумаги Петра Великого, том 12, выпуск 2, страница 245. Усвоил себе Петр и барочное пристрастие к различным раритетам флоры. 17 августа 1708 года Петр писал из Мстиславля Петру Матвеевичу Апраксину. «Господин Апраксин, по получении сего письма пошли кого в Гелянь и вели там купить молодых дерев помаранцевых, лимонных и прочих, которые здесь в диковинку, 102 или больше, и вели их, выкопав из земли, поставить в ящики, чтобы мощно их с места на место переставливать и вывести их будущую весною в Астрахань. А для того пошли туда из Астрахани морские судны, на которые те деревья в Астрахань вывезть, а из Астрахани отправить вверх Волгую с садовником, столь высоко, пока морозы не захватят. А где им зимовать, вели сделать теплые избы, чтоб не позябли. Питер». Письма и бумаги Петра Великого, том 8, выпуск 1, Москва-Ленинград, 1948, страница 91. Очень много проявлял Петр заботы о выписке, кроме померанцевых деревьев, фиговых, особых сортов виноградных черенков из венгерской земли, и об устройстве для них теплых анбаров, то есть оранжерей. При этом Петр ценил и старое русское садоводство, приказывал доставлять в Петербург из подмосковных и других садов семена всяких трав и цветов, из Алексеевского 28 июля 1706 года, Троицкой 5 февраля 1709 года, Нежина 28 июля 1706 года. В Нежине он просит сыскать и привезть Веерглас. Обращается он за семенами и кореньями в Коломенское и Измайлово. Особенно любил Петр душистые цветы и травы. Мяту и ромашку сажали по садовым дорожкам. В письме к Тихону Никитичу Стрешневу от 24 или 25 марта 1704 года, то есть при самом начале строительства новой столицы, Петр пишет: «Мюнхер, как вы сие письмо получите, изволь не пропустя времени всяких цветов из Измайлова не помалу, а больше тех, кои пахнут, прислать с садовники в Петербург». Письма и бумаги Петра Великого, том 3, Санкт-Петербург, 1893, номер 636, страница 42. Через 2,5 месяца после этого письма Петр снова пишет Стрешневу письмо от 16 июня 1704 года. «Цветы 6 кустов пионы привезли в целости, чему зело удивляемся, как не растрясло, а цветы немалые. Зело жалеем, что калуферу, мяты и прочих душисток не прислано. А когда пионы довезли, а эти гораздо легче, прикажи их прислать». Приходится удивляться, с какой неустанной заботливостью и требовательностью относился Петр к устройству садов и с какой осведомленностью и вниманием вникал он во все детали садового искусства. Петр отлично понимал, что сад имеет не просто архитектурное или санитарно-гигиеническое значение, но есть прежде всего место просвещения и воспитания. Сад учил русских людей европейской символике, эмблематике и мифологии, что позволяло русским людям общаться с иностранцами на общей культурной почве, понимать друг друга в светском обществе и не чувствовать себя невежами. Семантика садов играла в петровском просветительстве одну из первых ролей.